«Боевая, да», – кивнула ей Милана. «50 миллионов минимум. Это если поставить фиксированный аукцион. Жаль, магов земли мало, иначе книжка была бы бесценной». «Она и так бесценна», – улыбнулся Вейрон. «Показывай дальше. Героическая броня из сыта страж Драдера. Героические ботинки из сыта страж Драдера. Героические наплечники из сыта маг Драдера. Думаю, никто не будет против, если я заберу броню и ботинки», – спросил у нас Вейрон. «Бери», – Милана передала отцу вещи. Одетая броня выглядела очень красиво. На серебряной поверхности брони были выгравированы рисунки, которые при разном угле освещения принимали различные позы. Одев ее, Вейрон стал выглядеть куда внушительнее. «Сет-конфетка», – радостно сказал Вейрон. «Броня имеет прибавку на дополнительное понижение урона от любой расы, кроме гномов. Две вещи сыта дают возможность на 5 секунд понизить входящий урон на 40%. Идеальный сет для танка. Сколько всего вещей нужно для полного сыта?» – спросила Милана. 8. «Полное обмундирование, которое еще и заточить можно», – не мог нарадоваться Вейрон. 3 характеристики, у каждой вещи. Все, кто-нибудь, утихомирьте папу», – попросила Гугу. «Что там по магическим наплечникам?» – задала она самый актуальный для себя вопрос. «Пока не откроешь, не узнаешь». Милана передала Гугу третью героическую вещь. После экипировки наплечников, у Гугу на ее робе появились алмазные вставки, которые слегка пульсировали при ее движениях. «Для мага земли, но тут два стата, магия и разум, поэтому не отдам, пока не найду лучше», — выдала мелкая. «Носи на здоровье, солнышко», — погладила ее по голове Скайнет. «Хорошо, что сет с привязкой к статам, а не к уровню», — поглаживая броню, — сказал Вейрон. «Угу». Гугу тоже не могла нарадоваться приобретению. «А вот с уникалками не повезло, все они были на 75 уровень, до которого нам еще пахать и пахать. В итоге, редкие шмотки улетели на склад, а уникалки осели в рюкзаке Миланы, до лучших времен. Гномий сектор оказался куда больше, чем мы могли себе представить. Место, в которое мы спустились, было лишь частью всего сегмента. Проходя мимо домов, я отмечал, что они ничем не отличаются от человеческих. Та же мебель, те же картины на стенах, даже та же самая архитектура. Если бы не оскверненные лидеры гномов, то Драдар можно было бы принять за обычный город странных красноголовых людей. Сектор гномов был разбит на две части. Первая – это та, в которую мы спустились. Вторая же находилась на правой части разлома. К ней шло три огромных моста, которые охраняли серьезные мобы. Гном-гвардеец, потерявший веру, элита древней, страж Драдара. Уровень – эти гномы были монстрами для нас. Неотображаемый уровень говорил о разнице более чем в 20 уровней. Мало того, они выглядели как ходячие мини-крепости, полностью закованные в стальные доспехи, которые светились мягким серебряным светом, означающим, что мобы тоже могут затачивать свои вещи. В руках каждый держал свое уникальное оружие: молоты, арбалеты, топоры, огромные железные копья. А еще к каждому мосту был приставлен маг. Старший маг Драдара, потерявший веру, элита древней, маг Драдара. Уровень. Вокруг этих магов кружились небольшие камни, создавая зону отчуждения в 2-3 метра. Мало того, посохи магов каждые 10 секунд озаряли окружающее пространство вспышками. Это явно был навык обнаружения невидимого. «Туда нам еще рано», — сказала Милана, смотря издалека на проход к мосту. «Капитан, очевидность просто», — хмыкнула Гугу. «Место для фарма мы нашли, дойдя до конца левой части сектора гномов. Там была большая толпа гномов-жителей. Первородный гном, потерявший веру, древний, житель средней части Драдара, уровень 73. Судя по столпотворению, эти гномы собрались здесь на митинг или что-то подобное. Некоторые были вооружены бытовыми вещами, некоторые имели простое оружие. Главной проблемой для нас было не согреть всю толпу, слушающую выкрики гнома, стоящего на трибуне. Гнах, потерявший веру гном, мини-босс, житель средней части Драдара, уровень 80. Умение 1. Призыв толпы. Умение 2. Сила слова. Умение 3. Контроль группы. Этот гном был одет в красивые одежды и безостановочно кричал что-то толпе, которая периодически вскрикивала ему в ответ. Мы смотрели на все это действие минут 10, ожидая развязки, но ее не было. А Милана так вообще сказала. Босс зациклен. Она внимательно слушала его. Его выкрики повторяются раз за разом. «Агат, зацепи одного моба, если согреется толпа, уходи в инвиз». Поняла. В итоге, оказалось, что из толпы можно выдергивать 2-10 мобов. Все зависело от момента вытягивания. В момент выкриков, 2-4 жителя бежали за Агатой. В моменты речи Гнаха, от 5 до 10, а иногда и вся толпа поворачивалась в нашу сторону. Сама площадь была около 200-300 метров и полностью забита жителями. Даже навскидку, тут стояло человек 500. Жители были для нас самыми простыми мобами Драдера. Они не ломали вещи, были мягкими и Вейрон с пятым могли держать десяток не особо напрягаясь. Да и респаун в 10 минут давал нам простор для безостановочного фарма. Откровенно говоря, я все 3 часа, что заряжался коллапс, ковырял в носу. Кинуть духовный щит в 5-го, подлечить Вейрона и так по кругу. Никакого разнообразия или экшена. Гринд в самом его скучном варианте. Глава 182. Сила Сэм. На площади мы пробыли сутки, подняв всей группе 71 и краткий уровень. Это был нудный, но нужный гринд. Однако, я и Шечи разбавляли его каждые 3 часа, заставляя Агату пробежаться по сектору, собирая максимальное количество мобов. Милана ворчала, но признавала, что без этого нам не поднять уровни быстро. Да и сама прокачка раз в 3 часа делала скачкообразный рывок. Я залезал на крышу, где сидело несколько жителей, и оттуда, вместе с Шечи, мы накрывали всю площадь. Самое главное, это было убить боссов, но у нас все получалось. Было, конечно, опасение, что убив Гнаха, оратора гномов, толпа разойдется, но все вышло даже лучше. На пустую трибуну залез десяток воинов-гномов, которые повторяли речи Гнаха, до его возрождения. Количество дропа зашкаливало, так как мы фармили в основном жителей, нам падали белые, зеленые и синие вещи, но их количество было ошеломительным. Почти каждый житель отдавал нам одну вещь, а за сутки мы убили их очень и очень много. А раз в 3 часа, Агата приводила нам добавку в виде регулярной армии гномов. Эта армия скидывала уже синие и изредка уникальные вещи. За сутки мы полностью одели Гугу в уникальное обмундирование на 70 уровень, так же как и 5-го, получившего уникальное кожаное обмундирование. Агата забрала себе всего несколько вещей, которые подходили к ее стилю игры. Очень огорчало отсутствие бижутерии. Меня огорчало, очень, сильно. Все одевались, становясь сильнее, а я работал за просто так. Наш гринд, как ни странно, остановила Сэм, завершившая разрисовывать полотно. К тому моменту я получил 74 уровень, а все остальные 71-72. Я готова, неожиданно сказала Сэм, прервав наш монотонный фарм. Все получилось. Милана подошла к ней. Шедевр не вышел, но урона будет много, отчиталась Сэм. Мне будут нужны все обладающие маной. Конечно, Милана была довольной. Мы с Шечи удивленно посмотрели на нашего командира, ожидая пояснений. Джи, сколько до коллапса? Милана спросила у меня. 31 минута. Посмотрев, ответил я. Тогда задержимся на полчасика, а потом рывком до портальной плиты пройдем, сказала Милана. А можно поинтересоваться, что такого нарисовала Сэм? Спросил я. Сэм имеет класс Хаосит, ну вы в курсе. Она посмотрела на меня и Шечи, внимательно слушающих. Помимо этого, Сэм заслуженный мастер-начертатель. Недавно она открыла один навык, позволяющий ей усилить свою магию. Как видите, начертить такое не по силам обычным художникам, тут нужна кропотливая работа начертателя в течение нескольких суток. Сэм справилась за 40 часов, не отвлекаясь на фарм, гордо сказала Милана. Перехваливаешь. Улыбнулась Сэм. Ни капли. Ты сделала то, что другие будут делать чуть ли не 5 дней, причем сделала это в рейде. Скажи спасибо Джи. Он оберегал меня все это время. Перевела стрелки на меня Сэм. Это было его задачей. Спокойно ответила ей Милана. Ну, а в итоге? В итоге-то что? От нетерпения Шечи подпрыгивала на месте. В итоге, мы уничтожим все в Драдаре. Пафосно сказав это, Милана таинственно замолчала. Ни она, ни Сэм больше не сказали нам с Шечи ни слова, а остальные лишь улыбались, смотря на наши попытки их разговорить. Все дружно твердили. Скоро увидите. Через полчаса мы побежали в начало Драдара, на портальную плиту. Агата собрала всех мобов на нашем пути, уводя их в сторону, чтобы мы могли спокойно пробежать. Вернувшись обратно, Милана дала нам передышку в полчаса, привести себя в порядок. Но мы с Шечи были заперты в игре из-за своих навыков. У девушки накопилось больше 30 зарядов бескрайнего моря, а у меня было больше 16 усилений коллапса. Это был результат нашего 2-суточного нахождения в игре. На 10 усилений коллапса врата стали более реальными. На них стали просматриваться странные рисунки, где множество существ втягивались во врата. Синие нити, вырывающиеся из врат, стали похожи на толстые канаты, которые прошивали десятки мобов насквозь, останавливаясь только в выбранном мной радиусе. Шичи копила заряды своего навыка, но иногда ей приходилось помогать мне. Это всегда было из-за воскресших или незамеченных мной боссов, стоящих не в центре коллапса. Благодаря ей, мы ни разу не вайпнулись. Слушаем меня внимательно. После возвращения, Милана начала толкать речь. Сейчас, мы будем творить историю. Стоя перед девятерыми членами группы, она ничуть не тушевалась. Наша цель – зачистить все подземелья одним ударом, а если точнее, то серия из ударов. Первой начнет Шичи, используя все заряды своего умения, она должна затопить весь Драдар. Вуи! Шичи дернулась к краю портальной плиты, но была подхвачена на руки Вейроном, который затем прижал ее в подмышке. Шичи, не спеши! Погладил ее по голове Вейрон старший. Сейчас, милочка, все расскажет и начнешь. Хорошо, ага-ага. Ничуть не расстроившись, Шичи стала болтать ногами в воздухе, находясь под мышкой у нашего танка. После Шичи, следующий удар нанесет Сэм. Милана улыбалась, видя энтузиазм Шичи. Как и у Шичи, навык Сэм не имеет ограничения в радиусе действия. Это будет нашей основной ставкой. Сказав это, она посмотрела на меня. Нашей страховкой в случае форс-мажора будет Джи. Я козырнул, улыбаясь ей. Остальные, она посмотрела на сестер и мать. Скрестим пальцы, чтобы все прошло идеально. Кивнув отцу, чтобы он отпустил Шичи, Милана добавила. Если все готовы, то начнем. Шичи моментально побежала к краю портальной плиты, на ходу доставая пачку листочков. Встав на краю, она с улыбкой посмотрела вниз, а затем выкинула в воздух листочки, начав читать заклинание. «О бог воды, я Шичи-Пача, смиренно тебя прошу открыть врата в твою вотчину. Даруй мне, о бог воды, силу безмерную. Да, хлынет морская вода. Да, смоет она все сущие. Бескрайнее море». Шичи стояла на краю, с огромной, доброй улыбкой, наблюдая, как где-то под потолком Драдара открываются десятки порталов, из которых хлынет вода. Раздавшийся гул в начале заклинания Шичи слегка перепугал нас всех, но затем откуда-то сверху ударили столпы воды. Их становилось все больше и больше. Эти столпы воды заполняли подземелье. Ранее невидимое из портальной плиты дно подземелья стало проявляться в слабых бликах воды, отражающий свет. Прямо у нас на глазах уровень воды поднялся. Количество опыта, получаемого нами, стало похоже на то, будто полоска опыта просто заполняется сама по себе. Мало того, в этот же момент к Шичи подошла Сэм. «Все, кроме Шичи, встаньте в ряд, касаясь плеча друг друга», — спокойно сказала Сэм. А когда мы так встали, она вскинула полотно, которое зависло в воздухе перед ней. «Хаос, мой бог и мой повелитель, я, твоя слуга Сэм, прошу тебя дать мне силу». Сэм резанула себя кривым ритуальным ножиком по запястью, а затем сбрызнула кровью из руки на полотно. «Я жертвую своей кровью». Она прикоснулась к полотну. «И жертвую маной всех стоящих позади меня». После этого, моя мана упала в ноль. «Дозволь твоей слуге посеять хаос в этом месте, уничтожив все». Полотно вспыхнуло, а затем весь Драдар вздрогнул. А затем еще и еще и еще. Толчки становились все чаще и чаще. «Дарую». Раздался голос, искаженный пламенем и ледяным потрескиванием. В тот же миг в воздухе появился огромный огненно-ледяной портал, из которого во все стороны ударили лучи света. Они были похожи на лазеры, только если после желтого луча поверхность плавилась, то после синего она трескалась из-за очень низкой температуры. Шичи погибла бы, если бы Сэм не прикоснулась к ней. Вокруг нашей группы появился барьер, не позволяющий лучам попадать в нас. Все, кто прикасался к Сэм, пусть и через других, были под его защитой. Полоска опыта скакнула дважды до 100%, символизируя о тоннах полученного опыта. Портал с лучами продлился минуту, за которую все в подземелье превратилось либо в расплавленный камень, либо в ледяную крошку. Глава 183. Лут Драдара. Эффект тишины был таким же, как когда мы получали награды за прохождение расового квеста игров. Это затишье перед бурей. Буря оповещений. Мировое оповещение. Был использован мировой навык Ока Хаоса. Игрок из гильдии использовал его. Мировой откат навыка составляет 30 дней. В течение этого времени все владельцы навыка Ока Хаоса не смогут им воспользоваться. Это сообщение мигало золотым светом, привлекая к себе внимание, и только после прочтения оно пропало. Следом за этим сообщением полетели оповещения о получении уровней. Поздравляем, вы получили 75 уровень. Поздравляем, вы пол. Поздравляем, вы получили 83 уровень. 9 уровней за один подход. Возликовал я, читая следующее оповещение. Поздравляем, вы первым уничтожили Матана, оскверненного верховного мага Драдера. Вы получаете достижение убийца Матана. Убийца Матана, вы герой, убивший пораженного скверной верховного мага. Бонус достижения. Ваши навыки замедления, с ненулевым шансом, могут остановить врага на 5 секунд. Поздравляем, вы первым уничтожили Рара, оскверненного мэра Драдера. Вы получаете достижение убийца Рар. Убийца Рар, вы герой, уничтоживший мэра Драдера, который превратил весь город гномов в город оскверненных. Бонус достижения. Правители всех рас, не связанных со скверной, будут относиться к вам с дружелюбием. Поздравляем, вы первым уничтожили Дария, оскверненного повелителя стражи Драдера. Вы получаете достижение убийца Дария. Убийца Дария, вы герой, уничтоживший повелителя стражи Драдера, который сгонял всех жителей города на осквернение. Бонус достижения. Урон по оскверненным класса воин увеличен в 2 раза. Поздравляем, вы уничтожили очаг скверны. Вы получаете достижение борец со скверной. Борец со скверной, вы сталкивались со оскверненными раз за разом, вырабатывая стойкое ощущение неприязни к ним. Бонус достижения. Получаемый урон от оскверненного врага уменьшен на 20%. Выдав достижение за боссов, система на пару секунд замолчала, давая мне время переварить, а затем продолжила. Поздравляем, вы первыми прошли подземелье Драдер, уничтожив очаг скверны. Вы получаете достижение первопроходец Драдера. Первопроходец Драдера, вы участвовали в первом прохождении города подземелья Драдер. Бонус достижения. Плюс 10 ох и плюс 10 он. Халявные очки характеристик и навыков. Не мог нарадоваться я, а система выкинула еще 2 оповещения. Вы уничтожили очаг скверны. Все монстры в Драдере погибли. Для повторного прохождения подземелья, вам требуется выйти из него. Бонус первого входа в подземелье, превращен в увеличенную награду. У вас есть 1 час для сбора трофеев. А следом за этим оповещением, пришло 2-е. Поздравляем, вы успешно выполнили задание «Признаки скверны Драдера». Вы успешно выполнили доп. Задание «Уничтожить место скверны». Вы успешно выполнили доп. Задание «Уничтожить всех пораженных скверной боссов в Драдере», прежде чем уничтожить место скверны. 18-18. Вы использовали нетрадиционный метод прохождения этого задания. Ваша награда удваивается. Прогресс задания 100%. Обратитесь к лидеру вашей расы для получения награды. Срок действия обращения к лидеру. 1 сутки. Поспешите. Все разбегаемся по данжу и собираем дроп. У нас 1 час. Услышав крик Миланы, все сорвались с места. Мне особо не приходилось напрягаться, выбрав один из маршрутов, который я полностью доверился моей звездочке, собирающей разноцветные сундуки с дропом. Система не показывала, что я поднимал, так как все это шло сразу у Милане. Выставленные настройки распределения лута показывали только общее количество собранного, а для этого нам придется поднять все сундуки в подземелье, чтобы узнать, чего и сколько нам выпало. Пока я продвигался по Драдеру, зашел в меню персонажа, чтобы распределить ох. Все свободные ох я вкинул в разум, поднимая его значение до 2086. 210 тысяч маны. Солидная цифра для оракула. Хотя, мне бы еще у Ники на 80 плюс уровень, тогда бы я вообще вышел за границы баланса. Однако у Ник Бежа, все еще непостижимая мечта. 28 он, которые некуда потратить. Камер сделал мне шикарный подарок, прокачав некоторые навыки за он, но вряд ли такое повторится опять. Грустно подумал я, вспоминая учителя людских пастырей. Еще и трактат валяется без дела. Поднимать им редкие или навыки 2 уровня, я стал, но кто знал, что новые навыки так тяжело добыть, в сердцах воскликнул я про себя. А так все круто было, перейдя на 3 уровень, я бы поднял все навыки сразу, сэкономив кучу денег. Сделав круг, я на всякий случай заглядывал в каждый домик, и моя чуйка не подвела, в некоторых домах я находил фиолетовые сундуки, которые моя поберушка мгновенно собирала. Пусть я и тратил чуть больше времени, но зато собирал все качественно и подчистую. Неожиданно замигал групповой чат, открыв его, увидел сообщение от Миланы. Маркела, черт, такими темпами бот заполнится. а это уже больше 2000 вещей. Вейрон, оплати на 10 тысяч ячеек, не обеднеем. Скайнет, не переживай, дорогая, делай, как говорит папа. Маркела, это понятно, просто я шокирована количеством выпавшего дропа. Вейрон, а что ты хотела? Мы вырезали все подземелья, предназначенные для сотен игроков. Было бы удивительнее, если бы столько вещей не выпало. Абрехам прав, тут одних гномов на площади было больше 500, а во всем Драгдаре наверняка несколько тысяч мобов. Подумал я, закрывая групповой чат. Я не знаю, все ли мы собрали, но час прошел, а с ним и все сундуки пропали, сказала Милана, когда мы собрались на портальной плите. Главное, что подняли дроп с боссов. Остальное, так, мелочевка, пафосно сказала Гугу. Зажирела, пробормотал я. Чего ты там бормочешь? Спросила мелкая у меня. Буржуйка ты, вот что я говорю. Ухмыльнулся я, смотря на покрасневшую от злости Гугу. Ах ты, ах я, жду, когда наша предводительница откроет статистику поднятых вещей. Перебил я мелкую, уводя разговор в другое русло. Народ прыснул, а затем, не давая Гугу начать перебранку, Милана открыла статистику собранного лута. Получено 202 472 119 кредитов, 8651 ингредиент, 1901 камень зачарования, 804 камня заточки, 509 свитков, 3 яйца питомца, 703 фрагмента брони, 471 фрагмент оружия, 121 фрагмент бижутерии, 1207 обычных вещей, 774 необычных вещи, 5992 редкие вещи, 320 уникальных вещей, 23 героические вещи, 1 легендарная вещь, 12 книг навыков, 1 древний свиток перерождения. Я сейчас не знаю, то ли мне визжать, то ли грохнуться в обморок, выдала Гугу, прочитав список дропа. Это сколько же мы мобов уничтожили здесь? До хрена, дочка, до хрена, по слогам сказал ей Вейрон. Тут, как бы, пятый с восторгом смотрел на Милану. Может, покажешь первую легендарку БМ, ХМ, дай подумать. Милана с ехидной улыбкой смотрела на пятого. Не думаю, что это столь важно. Я тебя сама побью, если ты не начнешь показывать шмот, вытащив кинжалы, сказала Агата. Ладно, ладно, пошутить нельзя, обиженно сказала Милана. Шутить нау, не осталось в долгу Агата, но замолчала, так как появилось описание первой легендарки на сервере. Маска правителя РАР, легендарный, требуется. 1. Базовый класс воин. 2. Уровень 100. 3. Базовая сила. 300. Характеристики. Плюс 1000 сила. Плюс 1000 ловкость. Плюс 1000 тело. Плюс 1000 удача. Умение. 1. Сохранение разума. Навыки разума действуют на 80% менее эффективно. 2. Вечная прочность. Предмет неразрушаем. 3. Взгляд правителя, используя на НПС, повышает шанс подчинения на 30%. Используя на игроков, повышает или понижает, на ваш выбор, все характеристики на 10%. Офигеть, не заточенная, а уже с косарем ко всем воинским характеристикам. Пятый засвистел от восторга. Красивая маска, но вам до нее еще качаться и качаться, сказала Милана, опуская пятого с небес на землю. Один хрен, есть к чему стремиться. Пятый покачал головой. Не переживай, дружище. Вейрон со смешком похлопал пятого по плечу. У тебя мирный класс, так что ты ее вряд ли получишь. Вот она, семейная дискриминация по боевому стилю. С улыбкой воскликнул пятый. Глава 184. Каждому по плюшке. Ладно, мил, ты лучше скажи, что за яйца? Спросила Гугу. Сейчас, пробормотала Милана. Нашла. Яйцо крова. Это яйцо долгое время лежало в самом темном углу Драгдара. Для активации яйца обратитесь к НПС-призывателю Уст. Яйцо Аникора. В этом яйце созревает питомец Аникор. Для активации яйца обратитесь к НПС-призывателю Уст. Яйцо земляного Шаша. Древнее яйцо. Древний питомец гномов. Шаш. Для активации яйца обратитесь к НПС-призывателю Уст. И как такое будем делить? Задумчиво спросила Гугу. Пока не знаю, сказала задумчивая Милана. Пожелание есть, Сиси? Хочу Шаша, твердо сказала Сиси. Будет созвучно, Шаша и Сиси. Плюс уникальность питомца. Не обманывай нас, хмыкнула Гугу. Шаша уходит Сиси. Остался Кров и Аникор, словно распорядитель аукциона, сказала Милана. Крова хочу. Если следовать логике описания, он для инвизеров, сказала Агата свое мнение. Еще желающие на Крова? посмотрела Милана на оставшихся. «Желающие есть всегда», – медленно сказал пятый. «Только проблема в другом. Если Агата права, то питомец будет полезнее в ее руках, а не в чьих-то других. Может, лучше узнать у НПС, что за питомцы попали в наши руки, а потом уже делить их. Правило поднятия дропа, друг мой», – похлопал его по плечу Вейрон. «Ты не часто вылезаешь из-за станка, поэтому забываешь об это. Что за правило?» – спросил я у Абрехама. «После поднятия вещи, если она никому не достается, она отправляется в гильдейское хранилище, откуда ее может забрать любой, у кого хватит возможностей. Но, держать дроп можно сколько угодно, пока не выйдешь из подземелья или не расформируешь группу». «Понятно, что ничего не понятно», – пробормотал я. «Я поддержу идею пятого, без знания, что это за питомцы, дележ будет неправильным. Остальные?» – спросила Милана, а народ нехотя согласился. «Тогда, после похода к Аусту, будем ролить яйца. А сейчас, следующий лот. Древний свиток перерождения. В этом свитке заключена неизвестная сила, которая старше самих первородных гномов. При использовании свитка, игрок получит гильдейский навык перерождения. Перерождение. Гильдейский навык позволяет игроку воскреснуть с полным запасом здоровья и маны, не получив штрафа за смерть и сохранив свое снаряжение. В течение 5 секунд после возрождения, игрок будет неуязвим. Откат у всех игроков в гильдии. 3 дня. МММ. Вкусный навык, но его стоит отдать либо Джи, либо Сиси. Прочитав, сказала Гугу. «Умнеешь, мелкая», — хмыкнула Милана. «На деле так оно и есть, но для Джи он не так эффективен, как для Сиси, которая сможет подняться и за 5 секунд вынести все живое вокруг», — сказала Милана, передавая свиток Сиси. «Юзай, сделаем тебя еще сильнее. Посипки», — радостно сказала Сиси, используя свиток. Трехдневный откат пошел. «Вот и хорошо. Дальше». Милана открыла свойства следующих вещей. 1. Героическая книга навыка «Взрыв поверхности». 2. Уникальная книга навыка «Высший темный дух». 3. Уникальная книга навыка «Прозрение». 4. Уникальная книга навыка «Бездна каменных шипов». 5. Уникальная книга навыка «Абсолютный тройной выстрел». 6. Уникальная книга навыка «Сила гор». 7. Уникальная книга навыка «Абсолютная невидимость». 8. Редкая книга навыка «Снайперский выстрел». 9. Редкая книга навыка «Заряженный удар». 10. Редкая книга навыка «Удача». 11. Редкая книга навыка «Удар пустоты». 12. Редкая книга навыка «Воспламенение». «Навыки в основном для магов Земли, но некоторые есть и для нас», — сказала Милана. «Это как сказать, посмотрев описание 12 навыков», — сказал я. «Тут ни одного навыка для оракула или пастыря. Чувствую себя обделенным». «Не повезло», — похлопала меня по спине Гугу. «Не переживай, я тоже тут ничего не могу себе взять. Все достанется старшим жадинам. Я тоже ничего не возьму», — поддержала меня Шачи. «Спасибо, но я не думаю, что у тебя есть пассивка на прибавление удачи», — выгнув бровь, спросил я у Шачи. «Нету, но, так возьми». Мои слова поддержала Милана, передающая Шачи навык. «Не вредничай, когда оно того не стоит». Я погладил радующуюся девушку по голове. «Надеюсь, хотя бы вещами мне отсыплет наш командир. Кстати, а что за свитки выпали? Уже второй раз вижу их среди дропа», — спросил я, смотря на Милану. «Это свитки заклинаний. Не такая редкость, но и не сильно распространенные». Она открыла свойства одного из свитков. «Свиток молнии 3. Ударяет в выбранную цель молнией, наносящей 30 000 урона. Откат – 1 минута. Их единственный плюс в малом откате. При большом количестве разнообразных боевых заклинаний, можно их использовать практически друг за другом», — рассказала мне Милана. «Насчет вещей, среди героиков нет бижесетов, поэтому, а уники?» Не теряя надежды, спросил я. «Тоже», — тяжело вздохнув, сказала Милана. «Видимо, вещи в Дардере сконцентрированы на броне и оружии. Накинь синьки для полного заряда торговли, и так уж и быть, я закрою глаза на эту вопиющую несправедливость», — пафосно сказал я. 3000 редких вещей, губа не треснет?» — поинтересовалась Милана. «Ни капли», — покачал я головой, улыбаясь. «Нет, конечно, ты можешь мне дать одну вещь», — с еще более широкой улыбкой сказал я. «Всего одна легендарочка, и я откажусь от всех прав на синие вещи». «Губу раскатал, закати обратно», — хмыкнула Милана. «Лигу ему подавай», — размечтался. «Ты не видишь перспектив», — откровенно смеясь, сказал я. «Все, хрен с тобой, забирай синие», — сдалась Милана. «Вот это другой разговор», — подмигнув девушке, Под смех остальных я стал забирать пачками синие вещи. Пухи и броньки не трогай только, попросила Милана. Окей, сказал я, заполняя заряды торговли. Пока я заполнял заряды, остальные просматривали героик и уник шмотки для себя. Некоторые были на 80 плюс уровень, некоторые на 90 плюс, но все смотрели на перспективу. Благодаря мощному толчку опыта, все в группе получили 79 уровней, еще один шаг и будет 80. А значит и большая часть вещей найдет своих владельцев. Я поначалу удивился, что у меня 83, но вспомнив о достижении слабоумия и отвага, 5 ранг, дающего еще 100% опыта при убийстве более высокоуровневых, чем я, мобов, оставил свои сомнения. 1000 1000. Как только заполнилось, я счастливо выдохнул, а в этот момент мне пришло еще одно оповещение. Вы получили 20000000 кредитов. Все. Дроп распределен. Милана была довольной. Двое суток фарма не прошли даром. Благодаря нашей заготовке, мы сорвали куш. Спасибо всем, все свободны. С улыбкой сказала Милана, телепортируясь в город. Джи, Шичи отвлекла меня от раздумий. Ась, чем займешься? Скромно спросила она, когда все остальные улетели в город. Группа Драдера сформирована. Вы будете перемещены за пределы подземелья через 1 минуту. Думал зайти сюда и разрядить навык. Честно признался я. А что такое? Мне не сильно хочется выходить из игры. Можно я с тобой побуду? Как-то жалостливо попросила она. Без проблем. Улыбнулся я ей. Давай для начала выйдем из подземелья, чтобы оно перезапустилось. Ага. Радостно воскликнула Шичи, подбегая к обелиску выхода. Глава 185. Лавка удачи Джи. Выйдя из подземелья, мы наткнулись на группу Айса. О, наконец-то вы все. Айс выглядел очень мужественно, несмотря на свою рясу. Одно его лицо было таким, что можно было почувствовать это. Судя по количеству пришедших в гильдхран, у вас там Эльдорадо было. Сам знаешь, Милана руководила. Решил я немного понтануться. Рядом с Айсом, я чувствовал себя ребенком. О, да, она может. Айс улыбнулся. Ладно, мы идем внутрь. А вы постарайтесь быть аккуратнее. Днем тут тьма народу была. Ок, спасибо, но мы тоже внутрь. Хмыкнул я. Правда, ненадолго. А как, жаль, у нас разрыв большой, так бы пригласил вас в группу. Ничего, я вам немного помогу. Покажу, где начать фармить лучше всего. Пообещал я. В итоге, показав Айсу и его группе первый спуск, мы с Шичи отправились искать мобов примерно нашего уровня. А нашли мы их на 4-м центральном спуске. Огромная часть портальной плиты оказалась лифтом, спустившим нас на самое дно Драдера. После спуска мы оказались в темной, ничем не освещенной части Драдера. Достав из инвентаря светлячка, я влил в него 10 кманы. Поднявшийся над нашими головами, шар света осветил пространство в пределах 20 метров. Это были сточные канавы, где ползали бесформенные темные твари. Ужас сточных вод Драдера. Элита древний. Уровень 90. Умение – создание страха. Было дико страшно смотреть на них. Шичи поскуливала, стоя за моей спиной. Собрав всю волю в кулак, я запустил прямо с безопасной зоны лифта отравление на максимальный радиус, а затем сразу скастовал коллапс. Не знаю почему, но все мои чувства кричали, что если я так не сделаю, то нас Шичи уничтожит. Неожиданно для себя, я влил всю ману в коллапс, создав огромную площадь поражения. Открывшиеся врата осветили огромную площадь, а вырвавшиеся канаты пробивали бесформенные куски чего-то темного. Несмотря на то, что я понимал, что коллапс сдерживает и затаскивает в себя мобов, мне было безумно страшно. Да дрожи в коленях, врата коллапса были похожи на ворота в иной мир, и из этого иного мира в БМ выстреливали канаты насыщенного темно-синего света. Они буквально высасывали жизнь из мобов, в которых попадали. На моих глазах один из ужасов был поражен сразу 3 канатами и был иссушен за секунду. Пережив 10 секунд ужаса, пока монстры уничтожались коллапсом, меня отпустило. Точнее, мне перестало быть страшно. Д-д-д-жи, д-д-давай, уйдем. Рыдая и заикаясь, просила Шичи, закрыв свои глаза. Прости, я не знал о том, что здесь нас ждет. Погладив по голове Шичи, я дождался, пока звездочка соберет весь дроп. Доставай телепорт. Мы отправляемся в город. Получено группой 400-260 кредитов, 30 ингредиентов, 38 редких вещей, 1 уникальное. Мобы дают много кредитов, но в плане дропа не очень. Подумал я, скидывая ингредиенты в гильдхран. Шмотки мне пригодятся. Надо бы Шечи что-то отдать. Используя свиток телепортации в Ахрон, подумал я. Планы такие. Я отдал Шечи уникальную вещь, которая была на мага. Кредит разбили пополам. Ингры в гильдхран скинул. Не против, если тебе достанется уникалка, а мне синяя? Нет, ты что, забери. Она пыталась вернуть мне вещь. Нет, так будет нечестно, если я получу все вещи. Отказался я. Если она тебе не нужна, обменяешь на нужную. Ну-у-у-у, не нукай. Щелкнул я ее по носу. Я сейчас хочу поставить свои собственные лавки. Это займет минут 30. Не думаю, что больше. Я посмотрел на Шечи. Тебе бы выйти поспать пару часиков. Все же мы тут вторые сутки торчим. Не, пой, ду. Чеканя слова, сказала злая Шечи. Как хочешь, улыбнулся я ей. Тогда можешь заняться своими делами. Не, хо, чу. Фыркнула она. Я иду, с тобой, все, не дуйся. Погладив ее по голове, я двинулся в сторону ЗК. Тогда тебе придется немного поскучать, дожидаясь меня. Ничего страшного, подожду. Словно маленький котенок, сказала Шечи, наслаждаясь поглаживанием по голове. Привет, Джи. За стойкой меня ждало 14-летнее чудовище, имя которому Алисия. Давно не виделись. Привет, Алис. Я облокотился локтями на ресепшн. Мне нужны ингры для создания духов. Передо мной мгновенно открылся мини-магазин, в котором я купил нужное мне. Спасибо. Кстати, я хотел спросить у тебя кое-что. Да, девчонка с подозрением посмотрела на меня. И что ты хотел спросить? Скажем так, не могла бы ты присмотреть за моей лавкой, которую я тут установлю? Я кивнул на небольшой закуток рядом с ресепшеном. В замке классов нельзя устанавливать лавки, с явным сомнением в голосе, сказала Алисия. А как можно узнать? Точнее, почувствовав наживу, я не мог не попытаться. Сейчас спрошу. Алисия растерянно подошла к главному ресепшену, где сидела взрослая женщина, отвечающая на вопросы игроков. Пошептавшись с ней, Алисия вернулась. Это не запрещено, но у стражи есть приказ уничтожать лавки игроков, находящиеся вне торговой площади. И тут на лице Алисии появилась та самая улыбка, заставившая мурашком пробежаться по моему хребту. Но, я могу присмотреть за твоей лавкой, она сделала многозначительную паузу. И во сколько мне это обойдется? Поинтересовался я, ожидая самого ужасного. Даже не знаю, оскал Алисии стал еще более хищным. Я девочка бедная. Дядюшка не дает мне карманных денег, играясь со мной, жаловалась она. Алис, мы с тобой не первый день знакомы. Я собрал все свое красноречие и уверенность. Тем более, я учусь у твоего дяди. Я готов проспонсировать тебя. Какой же ты хороший, воскликнула Алисия. Черт возьми, да, я же вижу, как в ее глазах доллары загорелись. Стиснув зубы, подумал я. Так, сколько тебе понадобится? Спросил я. Ну, давай для начала нашего сотрудничества. Она невинно посмотрела на меня. Ты же ведь не единоразово хочешь поставить тут лавку? Да, это короткое да было сказано сквозь зубы. Я уже ненавидел эту мелкую, алчную девчонку. Тогда, 1 000 000 за каждую установленную лавку. Выдала она. КХМ, я подавился на вздохе, услышав это. Что такое? У тебя нет денег? Плаксиво спросила она. Хорошо, есть, сказал я, пытаясь удержать улыбку, вырывающуюся из меня. Держи. Я передал ей 1 000 000 кредитов. Какая ты прелесть. Она радостно воскликнула. Можешь ставить там, где показывал. Твою лавку никто не тронет, пока я тут. Спасибо. Сдерживаясь, чтобы не засмеяться, я отвернулся и пошел в закуток. Такое ощущение, что тебя обокрали и ты сейчас расплачешься. Пожалела меня Шечи. Хочешь, я дам тебе 1 000 000? Нет. Я повернулся к ней и улыбнулся так, что заболели щеки. Я безумно счастлив. Она не понимает, что дала мне возможность получить 1 000 000. Шепотом сказал я Шечи. Я впервые смог ее перехитрить и не оказаться в убытке. Вау. Поздравляю. Воскликнула Шечи. Тише, тише. Если она услышит. Я кинул взгляд на Алисию, но не заметил проблем. Девчонка разговаривала с каким-то игроком. А теперь, нужно поставить лавку. Желаете разместить в этом месте лавку удачи? Желаю. Подумал я. В тот же миг появился огромный, разноцветный, кубический шкаф 2×2×2 метра. На верхней части шкафа была надпись «Лавка удачи Джи», выполненная из различных драгоценных камней. На правой дверце шкафа была золотая табличка правила, а под ней множество разнообразных отпечатков. Правая дверца не открывалась, так как не имела ручки или замочной скважины. А вот левая дверца свободно открывалась. На всей поверхности левой дверцы вспыхивали и пропадали вопросительные знаки. «Желаете изменить правила?» Пока я засматривался на лавку, у меня перед глазами висел вопрос. «Да, текущие правила. 1. Прикоснувшись в любом месте правой части лавки, вы запускаете механизм торговли. 2. Случайная торговля не начнется, если игрок или НПС не имеют суммы больше 10 000 кредитов. 3. Игрок может пожертвовать очком характеристик для 1 попытки случайной торговли. 4. Игрок может пожертвовать очком навыка для 10 попыток случайной торговли. 5. В случае отказа от вещи, игрок получает жетон, дающий 1% скидку на следующую случайную торговлю. Максимальное количество жетонов у одного игрока – 10. 6. Случайная вещь будет в диапазоне плюс-минус 5 уровней покупателя. 7. Минимальное качество вещи – редкое. Профессиональная способность торговца удачи G. 8. Левая часть лавки – для выдачи вещи. ХМ. Я могу изменить количество минимальных денег у покупателя. Смотря на функционал изменения, я выставил 50 000 минимум. Поставленные игроком ОХ дают мне по 10 очков профессии, а он – 50, что куда выгоднее обычной торговли, но выгоднее только для прокачки. Денег с этого я ни хрена не получу. Задумчиво почесывая подбородок, я все же выставил 3 случайной торговли за 1 ОХ, 10 случайной торговли за 1 ОН. Дальше можно увеличить скидку жетона или количество жетонов. Каждый отказ от вещи возвращает мне заряд и дает 2 очка в профессию. Максимум можно сделать скидку в 70%, а скидку у одного жетона в 5%. Выставив ползунки, я полюбовался на результат. 1 жетон, скидка 2%. Максимум жетонов у одного игрока – 25. Максимальная скидка для одного игрока – 50%. Так, осталось выбрать диапазон уровней. Хотя это трогать не стоит. Плюс-минус 5. Самое-то. Оставив этот пункт в покое, я посмотрел на последнее дополнение к правилам. Там говорилось о торговле с НПС. Якобы они могут предложить вместо денег другие ценные вещи, которые я могу получить лично. Однако, нельзя было выбрать ценность вещи. Ее определяет каждый НПС для себя. Это может быть как и камень с дороги, так и эпические доспехи. Спорный пункт. Не хочу рисковать. В другой раз, как-нибудь. Подумал я, подтверждая согласие с новыми правилами. Сколько зарядов желаете потратить? Текущее количество зарядов 1 000 1 000. Минимальное количество зарядов для 100. Максимальное количество зарядов для лавки 500. Пододвинув ползунок на 500 зарядов, лавку озарила вспышка, а мне пришло сообщение. После использования всех зарядов, вы мгновенно получите всю сумму и очки профессии, полученные лавкой. Лавка исчезнет через 1 час, после опустошения зарядов. Вы сможете полнить заряды в лавке, вернувшись к ней до ее исчезновения. Так как это первая установка лавки удачи, она будет бесплатной. Последующие установки лавки удачи будут требовать определенные условия. Гигантская глава в качестве извинений за вчерашний косяк с главой. Глава 186. Удача Шечи. О-о-о, круто. Шечи тут же подошла к шкафу и приложила руку в правой его части. Левая дверь замигала разными цветами радуги. Шечи смотрела на нее пару секунд, а затем прикоснулась к вычурной ручке дверцы. Дверь мгновенно перестала мигать, превратившись в серебряную. Я же молча наблюдал, как Шечи открывает дверцу. Пространство внутри оказалось небольшим. Внутри все было заделано, кроме небольшой выемки, где на бархатной подушечке лежали изящные, светящиеся легким серебром, перчатки. «Ву-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у также прыгнула мне на шею, а затем закричала: «Спасибо больше, М, ни за что», я стоял офигевший. «Надеюсь, ты немного потратила, ерунда». Отлипнув от меня, Шечи примерила перчатки, которые появились на ее руках в виде полупрозрачной ткани, с окантовкой из серебра. «Какие красивые! Вокруг нас стал собираться народ. Если при установке в углу на нас обратили внимание все несколько человек, то после криков Шечи, вокруг нас собралась толпа народа. «Эй, что тут происходит?» – спросил один из игроков, имя которого было скрыто. «Я выиграла героик перчатки», – Шечи радостно воскликнула, показывая свои руки. «Вот в этой штуке», – она ткнула пальцем в лавку. «Дамы и господа, Я решил ковать пока горячо. Перед вами плод труда признанного мастера случайной торговли. Я выделял каждое слово. Лавка удачи Джи, или сокращенно Илюде. Я распалялся, начиная нести чушь. Многие слышали обо мне. Торговцы удачи Джи. В толпе несколько игроков одобрительно загудели, узнав меня. А сейчас, перед вами лут. Я показал рукой на правую дверцу. Моя лавка содержит 500 попыток торговли. Правила лавки вы можете увидеть вот здесь. Я показал рукой на золотую табличку. Лавка работает в автоматическом режиме. Никакого мошенничества. Мало того, я гарантирую выпадение, как минимум редкой вещи. Желающие выстраиваемся в очередь. Пару минут народ толпился, обсуждая правила лут. После этого, пара игроков, которые знали меня, и судя по всему не остались в накладе, подошли к лавке. Первому не повезло, он вытащил редкий ингредиент, который немного стоил, а вот второму повезло, он вытащил уникальный лук. После этого толпа взорвалась. Я стоял около лавки, прося народ выстроиться в очередь и не мешать друг другу. Синие вещи превалировали, но некоторым счастливчикам удавалось вытащить уники. Хотя, никто так и не смог побить рекорд Шачи, вытащить героик вещь. Заряды лавки уходили один за другим. Некоторые отходили, увидев, что 50 тысяч обязательно иметь в кармане. Некоторые возвращали вещь, получая золотой кругляш с выгравированным по кругу жетон лавки удачи Джи, а в центре жетона был сундук с вопросом, из которого рос цветок. Народ шел бойко, очень помогало сарафанное радио. Игроки распалялись, увидев возможность вытащить уник задарма, и просили у своих согильдейцев денег взаймы. Некоторые после прикосновения отходили, так как у них лавка требовала огромную сумму денег, которые они не хотели тратить. Шансы получить вещь были у всех, но лишь удача определяла, насколько хорошей она окажется и сколько игрок на это потратит. Где-то через 10 минут открытия лут, написала Милана. Маркела, нашла Ауста. Шаш, земляной червяк, который усиливает магию земли на 10%. Также у него есть несколько умений, которые появятся после получения кратного 20-50 уровня. Питомец может вылупиться различного ранга, поэтому такой большой разброс в умениях. Аникор, что-то наподобие большой собаки без рта. Ездовой питомец, скорость 150-200. Скорость зависит от ранга. Кров, паук, поберушка. Весь прикол в том, что он может быть невидимым. Агат, крова заберу, идеальная для ПВП поберушка. Сиси, шаш бесполезен для меня, если дает бонусы к магии земли. Хотя умение, нее, не хочу бегать с червяком, отказываюсь. Вейрон, если никто не против, я бы взял Аникора. Пятый. Набор тот еще, но мне ничего не интересно из этого. Кстати, я теперь могу чинить все до эпика без шанса слома. Если что, обращайтесь. Маркела. Аки. Кров уходит Агате, а Аникор Вейрону. Шаш летит в гильд Хран, будущему лояльному гильдии магу земли. Вот и питомцы в игре появились. Ездовой, атакующий и собирающий со способностью. И все они выпали в 70 плюс данже. Такой набор за зачистку подземелья, прямо кричит, что скоро появятся подземелья, ориентированные на питомцев. Пока я размышлял, Шачи выстояла очередь и снова подошла к лут. Не успел я заметить, как она уже прикоснулась к лавке. Останавливать ее было поздно, левая дверца замигала. Каждый в очереди ждал, затаив дыхание, каждый раз, когда кто-то испытывал свою удачу. И попытка Шачи не была исключением. Касание ручки и фиолетовая дверца. Толпа одобрительно загудела, а довольная собой Шача открыла дверцу. Внутри ее ждало копье. Разочарованный гул раздался за спиной девушки, но она не расстроилась и помахала им в воздухе. «Джи, смотри, я теперь индеец!» Радостно она закричала, развеселив толпу. «Иди уже сюда, индеец! Ты уже второй раз умудрилась проскочить!» Я улыбался, говоря ей, «Дай и другим забрать свою награду!» «Ну, чего ты?» Мгновенно расстроилась Шачи. «Ладно, ладно, извини». Пошел я на попятную, увидев мокрые глаза Шачи. «Народ тоже хочет поиграть. Дай им шанс». «Хорошо», улыбнулась она. «Народ, давайте, давайте. Я вытащила уника героик. У вас тоже есть шансы». Я улыбался, смотря, как Шача подбадривает ребят, ждущих своей очереди. «Что-то сегодня много народа». Задумчиво смотря на неуменьшающуюся толпу, я проверил заряды лавки. 113-500. Так быстро. Я был немного шокирован, что уже больше 300 игроков забрали свой лут, меньше чем за час. Такими темпами скоро по новой нужно будет заряжать. Как весело. Шечи была довольной. Столько классных ребят, веселись. Улыбнулся я ей. Видимо, в игре она чувствует себя комфортно. Эх, а недавно она тушевалась при виде толпы. Подумал я, словно старик, смотрящий на свою повзрослевшую дочь. Через 20 минут последний заряд лавки был использован. Мигающая вывеска «Лавка удачи Джи» погасла, а толпа недовольно загудела. Но, я отвлекся, читая оповещение. Поздравляем, ваша первая лавка удачи успешно была опустошена. Лавка исчезнет через 1 час. Вы находитесь рядом с лавкой, желаете пополнить заряды лавки? Требуется 500 зарядов. Да, хочу. Пополнив заряды, этим я обрадовал толпу, увидевшую снова засветившуюся лавку. Получено 98 481 010 кредитов, 9 848 181 налог гильдии, 540 очков профессии. Ха-ха-ха, закашлялся я, забыв вздохнуть, увидев цифру полученных кредитов. Почти 100 миллионов. 100 миллионов кредитов. Я чувствовал, как в моей голове повторяется эхом эта сумма. «Ты в порядке?» – похлопала меня по спине обеспокоенная Шеча. «Может, водички? Лучше сходим в таверну, перекусим чем-нибудь вкусным». Живот заурчал, а это был первый признак того, что нужно перекусить, иначе можно схватить дыбов голод. Оставив лавку, мы с Шечи отправились в ближайшую таверну, которая находилась около ворот, соединяющих трущобы и торгово-ремесленные районы. Меню было в виде окошка, а каждое блюдо было с описанием части ингредиентов. Выбрав случайно первое, второе и десерт, я закрыл глаза. «Дзинь, личка», — подумал я, услышав звоночек. «Маркела, 10 лямов налога, ты там что ограбил банк?» «Джи, хе, признанный мастер торговли удачей, опробовал свой новый навык». «Маркела, навык, ты про случайную торговлю?» «Джи, нет, в ЗК установил лавку, если есть время загляни». «Маркела, вот так живешь, выбираешь профессию, а тут Хилл и Суник профой зарабатывают по 100 миллионов за раз». «Джи, ну не за раз, и не просто так, все же 500 зарядов потрачено, а это 1500 редких вещей, даже не знаю, выгодно ли это или нет». «Маркела, выгоднее некуда, при учете, что 80 синь нафиг пока никому не нужна, синь 40-55 уровней самая дорогая, так как на этом уровне сидит основная масса народа, у Ники на 50-70 уровень, стоят очень и очень много, а ты своей лавкой вбрасываешь шмотки на эти уровни. Хорошо хоть для себя не в минус. Джи, я не пойму, ты меня хвалишь или ругаешь?» «Маркела, хвалю, но прошу не ставить часто лавку». «Джи, ага, поставишь ее часто. Минимум 100 зарядов, а это 300 редких вещей. Мне их собирать сутки, при большой удаче». «Маркела, ну, бедного и несчастного из себя не строй. Коллапс – отличный навык для фарма. В Драгдере он показал себя очень хорошо, а судя по тому, что от тебя был приход небольшой суммы до 10 миллионов, думаю, ты его опробовал в соло там». «Джи, незримое око начальства, всюду видит, все-то знает». «Маркела, ладно, расслабься, загони Шечи спать, мы через сутки идем в рейд, где она будет очень нужна». «Джи, ты так сказала, будто я не иду». «Маркела, так ты и не идешь с нами, с учетом твоей мощи, тебя пока использовать в вылазках против игроков не стоит. Мы уже нашли нового хила, которого активно прокачиваем». «Джи, чувство, будто мне нож в сердце всадили». «Маркела, ты тактическое оружие эфок. Именно поэтому у тебя появилась свобода действий. И ходить теперь ты будешь только в очень важные рейды или на прокачку семьи. Привыкай к этому статусу». Не написав ответ, я закрыл чат. Слишком много правды, к которой я был сейчас не готов. Завтра буду входит в режим, поэтому глав не будет. Скорее всего, глава 187. Встреча с королем людей. «Шечи, мне Мила написала, попросила сказать тебе, чтобы ты шла отдыхать». Я поднял глаза на Шечи, которая уплетала что-то похожее на солянку. «Не хочу, нужно». Я покачал головой. «Вы завтра пойдете в какой-то серьезный рейд, поэтому тебе нужно отдохнуть. Если будешь вареной сосиской, то не сможешь помочь девочкам». Привел я аргумент, но я остановил девушку. «Перед выходом мы сходим к королю охрана за наградой. Ура!» – закричала Шеча, пугая народ в таверне. «Спокойнее!» – улыбнулся я. На мое удивление, добраться до королевского замка оказалось очень просто. У ворот аристократического района мы были окружены стражниками и отправлены к воротам в королевский район. Там нас посадили в глухую повозку и отправили в замок. Выйдя, мы не успели рассмотреть замок, как нас быстренько привели к королю. Никакого пафоса, никаких толп дворян. Мы стояли перед троном, на котором восседал король, а рядом с ним стояли три человека. Верховный маг, генерал армии и казначей. Ради интереса, я посмотрел информацию о короле. Нархак, царь-босс, повелитель людской расы. Уровень, умение, тоже было и с Мелином. Царь-босс, верховный маг и куча вопросов. Вы отлично постарались. Король был в хорошем расположении духа. Мелин, что игрокам полагается в награду? Король обратился к своему верховному магу, который с улыбкой добряка-маньяка читал книгу, не реагируя на наше появление. Игроки. Тут до него дошел смысл вопроса короля. Игрокам важны три вещи. Кредиты, навыки и вещи. Я прав, он посмотрел на нас с Шачи. Не успел я ответить, как встряла Шачи. Мне кредиты не нужны, навыки у меня есть, а вещи на мне одеты красивые. Закончила она логичностью девушки, выбирающей не качество, а красоту. Вот как, маг удивленно расширил глаза. Тогда, чего ты хочешь, питомца? Ни мгновения не сомневаясь, сказала Шачи. Пушистого питомца, теперь был удивленный король. Туч, у нас есть что-то такое? Да, ваше величество. Казначей был очень худым человеком, в громадных киберпанковских очках. Потаки понравится этой маленькой миссис. В каждом слове Туча было столько покорности, что казалось, он предлагает награду своей дочери. Потаки, король почесал подбородок. Пусть будет Потаки, кивнул он Тутчу. А ты, юный пастырь, что желаешь? Если это возможно, то я бы хотел боевого питомца, который бы меня смог защищать. Поддавшись настроению Шачи, попросил я. И ты себе желаешь питомца? Короля это развеселило. Ты смотри, Мелин, не так уж ты хорошо знаешь свое творение. Просто они очень необычные. Рассматривая нас, сказал верховный маг, их классы и профессии, они прямо алмазы в куче навоза. Вот поэтому их запросы награды необычны. Ну-ну, не оправдывайся. Посмеиваясь, сказал король. Туч, выдай награду. Простите, но какого питомца мне дать юному пастырю? Поинтересовался Туч. Никуса. Раздался хриплый бас Лависа, генерала армии. Если справиться с буйным характером твари, то лучшего боевого защитника для пастыря не найти. Лавис, это слишком. Король печально улыбнулся. Ну, какой Никус? У нас их всего пара десятков. Мало того, а если они характерами не сойдутся? Простите, ваше величество, я встрял в разговор короля и генерала, я бы хотел попробовать. Если не получится, я готов принять свою неудачу и остаться без награды. Как интересно, Мелин сорвался с места. Идем прямо сейчас. Мелин, я все еще король, и я принимаю решение. Голос короля рухнул подобно горе. От силы давления, я и Шачи упали на колени. Мелин запнулся, а затем остановился и преклонил колено перед королем. «Простите, ваше величество, забылся», — покорно сказал маг. «Ха-ха-ха», — рассмеялся король, а давление мгновенно пропало. «Мне тоже интересно. Туч, Лавис, сопроводите меня, я бы хотел посмотреть на это зрелище». Пока король вставал с трона, Мелин щелчком пальцев открыл арку телепорта, а затем первым же нырнул в него. «После него пошли мы, а за нами Лавис, король и Туч. Телепорт перекинул нас в огромное здание», полностью забитая клетками с монстрами. Это было похоже на тюрьму монстров или монстропарк. На высоте в 50 метров стояли сотни клеток с самыми различными монстрами. «Добро пожаловать в питомник», — сказал Мелин, а рядом с ним стоял неприметный лохматый человек. «Приветствую, ваше величество», — почти шепотом сказал лохматый человек. «Рад, что вы посетили питомник. Там-там, мальчик мой, как же ты оброс». Король подошел к лохматому человеку. «Тебе бы подстричься». «Спасибо, но мои питомцы меня не узнают, если я изменюсь». Бережливо провел по своим волосам там-там. «Ладно, поговорим с тобой потом». Король показал на нас Шачи. «Эти игроки попросили в награду питомцев. Ты не мог бы дать девушке питомца Потаки, а вот этого молодого человека провести к вольеру с Никусами? У Потаков хороший помет был», — радостно сказал там-там. «Много маленьких, ждут хозяев. Это отлично. Принеси одного». Взвынь. Там-там не стал никуда идти, вместо этого, он словно просверлил пространство. Его рука погружалась куда-то в пространство, со звуком работающего сверла. Все окружающие сморщились от этого, но через пару секунд, все прекратилось, а в руке у там-тама сидел маленький черно-красный комочек шерсти. «Это Пиф, бережно передав Шачи комок шерсти», — сказал там-там. «Он самый смелый среди всего помета». Шачи от восторга забыла, как дышать, держа в руках пиво. Черный Потаки не самый сильный, но пив очень смелый и постарается изо всех своих сил. Там-там говорил о комке шерсти, который пищал в руках Шачи так, будто это его сын. Возьми, эй, там-там потряс Шачи, которая не отрывала взгляда от комка. Девушка-игрок, возьми эти правила ухода. Еще раз потряс за плечо Шачи там-там. Спасибо, закричала Шачи, мгновенно сгробастав там-тама в объятия. Он такой классный, милый, ты, заплетаясь в словах, там-там оттолкнул Шачи. Вот, он всучил ей в руки листок бумаги. Следуй этому. Спасибо, спасибо. Словно заведенная, повторяла Шачи, играясь с пивом. Думаю, ее лучше отправить обратно, сказал я, смотря на Шачи. Эй, я помахал рукой перед ее лицом. Через час, чтобы вышла отдохнуть, иначе пиво заберут. Нет, не отдам. Хорошо, выстрелила очередью восклицание Шачи, а затем ее телепортировал Милин. А теперь к Никусам. Там-там пришел в себя и повел процессию вглубь питомника. Мы прошли достаточно далеко, остановившись на втором уровне, который был где-то 20-30 метров от земли. В клетке находились метровые, покрытые темно-зеленой чешуей, прямоходящие, с плоской мордой, похожие на гладкий стол с тремя глазами, существа. Клетка была просторной, но эти метровые монстры постоянно друг друга цепляли и дрались, пока один из них не падал на пол клетки. Затем они шли дальше в поисках следующего поединка. «Это детеныши Никуса», — сказал мне там-там. «Они не могут быть переданы или проданы, или превращены в рабов. Они привязываются к человеку на всю жизнь». Там-там посмотрел на Милина. «Правда в том, что они никогда еще не привязывались к игроку. Я не знаю, какие будут последствия. Если этого никто не делал, это не значит, что невозможно». Милин был позитивно настроен. «Даже если погибнешь в клетке, ничего страшного, я тебя воскрешу, ха-ха-ха-ха, это будет забавно». Король скрестил руки, ему явно нравилось происходящее. КХМ, там-там привлек внимание. Если он там погибнет, один из детенышей превратится в Никуса. С одним я справлюсь, утешил там-там Алавис. Если он погибнет, мы будем знать точно, что игрокам Никуса не по зубам. Иди, не успел я ничего сказать, как Милин быстро открыл клетку и толкнул меня внутрь. Все Никусы мгновенно повернулись в мою сторону. Не зная, что мне делать, я на всякий случай повесил на себя духовный щит, приготавливаясь к худшему варианту. Глава 188. Лот, не дергайся, сейчас они будут походить. Утешил меня там-там. Я же рассматривал Никусов. Их было 12, и если издалека казалось, что они похожи, то вблизи все изменилось. Каждый из них был также не похож на другого, как и любой человек, отличается от другого. «Присядь, иначе они воспримут тебя, как угрозу или еду», — приказал там-там. Сев на колени, я стал ждать. 12 Никусов все ближе подходили ко мне, а затем остановились в 5 метрах от меня. Первым ко мне пошел самый здоровый из Никусов. Его чешуя была самой темной, а рост самым высоким. 3 глаза, как необычно. Единственное, что мне пришло в голову, когда первый Никус ко мне подошел, подойдя в упор, он вытянул лапу с солидными для своего роста когтями и ткнул меня. Духовный щит не отреагировал, продолжая висеть, а вот когти Никуса уперлись мне в плечо. Внимательный взгляд 3 глаз монстра, и он уходит, недовольно рыкнув. «Не понравился твой запах», — прокомментировал там-там. «Душ принять стоило», — пошутил король, сам же посмеявшись над своей шуткой. А я молчал, смотря на следующего Никуса, подошедшего ко мне. Этот был самкой. Не знаю как, но я это чувствовал всеми фибрами души. Подойдя ко мне, она ткнула когтями меня в колено, а затем развернулась и ушла, не фыркнув, не рыкнув, а просто развернулась и ушла обратно к своим. «Характер твой не понравился», — задумчиво сказал там-там. «Хм, там, где ткнули, хочется почесать. Неужели это какая-то эмпатический вариант связи с Никусами?» В голову лезли дурацкие мысли, а тем временем, один за другим, Никусы подходили ко мне, тыкали в разные части тела и уходили. На 6-м Никусе я не выдержал и почесал лоб, в который меня ткнули. Комментарий о моем идиотизме я пропустил мимо ушей, чесалось жутко. Ко мне шел 10-й Никус, его чешуя была серой с темно-зеленым отливом. При ходьбе он забавно ковылял, будто пингвин. Его ноги были слишком маленькими, по сравнению с его более эстетичными представителями. Подойдя ко мне, он стал тыкать меня в разные места, не ограничиваясь одним тычком. Каждый тычок вызывал жуткое желание его почесать, но я терпел, ждал, пока не посмотрел в три глаза Никуса, которые смеялись надо мной. Не выдержав, я в ответ двинул ему прямо в щеку. Там-то махнул, а Никусы зарычали. Но, мне показалось, что они зарычали, одобрив мои действия. Тем временем, серый Никус поднялся. Встав напротив меня, он стал чего-то ждать. «Протяни руку», — шепотом сказал там-там. Я протянул левую руку, ожидая подставы от серого. Как оказалось, не зря. Он положил под мою руку свою и медленно пододвинул к своему рту, усеянному зубами, а затем сжал руку, и резко попытался откусить мне пальцы. Будучи готовым к этому, я потянул левую руку на себя, а правый в очередной раз удачно попал прямо под глаз Никуса. Очередной нокдаун.